Глава 18. «Ну и ладно», — бормотала я, вытирая пот тыльной стороной ладони. «Зато потом будет чисто, чисто как слеза дракона. Хотя драконы, наверное, не плачут. Они просто сжигают всех, кто их расстроил». Потом я подошла к шкафу с зельями. Там стояли десятки пузырьков разного цвета, разной формы, с разными этикетками. От головной боли, для роста волос, любовное зелье, действует 3 часа. От поноса, для мужской силы, от сглаза усиленное, от сглаза экстра усиленное с гарантией. «Да», — сказала я, рассматривая их. «Наверное, стоило бы все это выбросить, но мало ли, зелья сейчас дорогие. Вдруг пригодится, вдруг я сама заболею или... Вдруг кто-то из клиентов захочет не только блин, но и любовное зелье. Бизнес есть бизнес». Я аккуратно сняла полки, протерла их тряпкой и поставила обратно. Зелье решила оставить. Пусть стоят, как элемент декора. И как запасной план на случай, если с блинами что-то пойдет не так. Потом началась самая тяжелая часть — оттирание присохшей грязи. Я намочила тряпку в речке, добавила чудом мыло, которое пахло как смесь лаванды и уксуса, и начала тереть. Терла стол, терла стены, терла пол, терла дверцу шкафа, на которой была какая-то странная липкая субстанция, похожая на засохший мед, или что-то похожее. «Ну что, Дора», — говорила я себе, — «ты же хотела перемен. Вот они, перемены в виде мозолей на руках и комков грязи в носу». Лошади тем временем мирно щипали травку на берегу. Иногда поднимали голову, смотрели на меня, как на сумасшедшую, и снова возвращались к своему важному делу — жеванию. Я уже знатно затутухалась, но останавливаться на полпути не собиралась. Наконец я добралась до кровати, точнее, до матраса. Он был отвратителен, пружинил в самых странных местах, пах плесенью и отчаянием, и, судя по пятнам, на нем происходили вещи, о которых лучше не думать. «Все, хватит», — сказала я, хватая его за угол. «Ты отслужил. В вечный отпуск, в мир иной». Я с трудом вытащила его из фургона. Он был тяжелым, как труп дракона. Я волокла его по траве, оставляя за собой борозду. Дотащила до края полянки и с грохотом выбросила в кусты, устроив поминки по старому матрасу. «Прощай, старина», — сказала я, отряхивая руки. «Нужно было сказать что-то проникновенное. Ты был как мой муж. Тебе было все равно, кто спал на тебе».